Часть 48. Андрей. «А Костя не разрешал красить ему ногти», — заявляет Даша. Хватает со стола печенье, бросает на меня еще один презрительный взгляд и убегает. «Что? Кто?» Я смотрю на Юльку и замечаю, что она отводит глаза. Ее папа откровенно ухмыляется, а Люба пытается сгладить ситуацию, подливая мне чай. «Ху из Костя?» Никто ничего не объясняет. Разговор продолжается, как ни в чем не бывало. «И в кого только Даша такая?» — вздыхает Юлька. «Какая?» — спрашивает Люба. «А я хочу задать совсем другой вопрос, но пока молчу. Боюсь снова напортачить. Я же понятия не имею, кого зовут дурацким именем Костя. Может, зря злая гиена ревности грызет мою печень. Может, Костя — это какой-нибудь троюродный дядя или четвероюродный кузен, или 60-летний сосед с деревянной ногой. Может, ревновать совсем не стоит?» «Такая вся из себя принцесса», — отвечает Юля. «На уме одна косметика и платьишки с туфельками». «А ты не такой была?» — спрашивает Люба. «Да меня в жизни не интересовали наряды и мазюльки». «Да, Юлька мазюльками не увлекалась», — высказывается ее отец. «Она любила пострелять, побегать с мальчишками, забраться в подвал или упасть с дерева». «Никогда я не падала с деревьев», — возмущается Юлька. «Я была цепкая и ловкая. Моя маленькая обезьянка. Обожаю ее. И дико ревную, хотя пока не уверен, что есть повод. И платья ты никогда не носила. Я и сейчас их редко ношу. А когда мы познакомились, ты была в платье», — вырывается у меня. «Так это я после закрытия конференции в бар зашла. Хотела выпить клубничный смузи. А выпила портвейн. Меня внезапно накрывает ностальгия. Это было 3 месяца назад. А кажется, что прошла целая вечность. Как интересно!» — в очередной раз восклицает Люба. «Там вы и познакомились? На море? В баре? Как романтично! Расскажите!» «Ага, расскажите. Боюсь, мне придется лететь в окно без парашюта, если я расскажу отцу лягушки, как пытался соблазнить его дочь в первый же вечер, как прижимался к ней своим ледоколом в теплой морской воде и как сразу же потащил выбирать презервативы». «Да, было романтично», — выдыхает Юлька и кладет голову мне на плечо. «Моя прелесть». «Не расскажете?» — спрашивает Люба. «Не расскажем», — тихонько смеется лягушка. Я обнимаю ее, и мне кажется, что все прекрасно. Не такой уж страшный ее папаша. Смотрит на меня уже по-другому, не как на недоразумение в розовом. Ведь его дочь явно дала понять, что мы вместе. Но я рано радуюсь. Доверие сурового Владимира Юрьевича заслужить не так просто. Когда мы остаемся вдвоем, он вдруг устраивает мне допрос. «Служил?» — спрашивает безо всяких предисловий. «Блин, придется говорить правду». «Нет, не служил. Зато я полгода провел в полярной экспедиции», — вертится у меня на языке. «Но я молчу. Про экспедицию меня не спрашивали. Юлькиного отца интересует армия. Опять я пролетаю». «Больной?» — он продолжает бомбардировать меня короткими, нетактичными вопросами. «Никак нет», — бодро рапортую я. «Здоров, как конь. Гены у меня отменные». «Это ты к чему?» — он снова вскидывает бровь. «Размножаться планируешь?» «Блин, опять не то говорю». Юлькин отец явно надо мной угорает. А еще в его взгляде появилось что-то, похожее на презрение. Видно, он из тех, кто считает, если не служил, значит, не мужик. Не будешь же вот так сходу рассказывать историю своей жизни. Как я был хорошим мальчиком и слушался папу, который прочил меня в свои преемники. Как я после универа работал в его фирме, и он, естественно, отмазал меня от армии. Нечего год зря терять. Он меня еще и женить хотел, по своему усмотрению. Но я взбунтовался, ушел с работы и из дома. Начал все с нуля. А потом, чтобы доказать себе, что я мужик, а не папенькин сынок, рванул за полярный круг. Юлианна. Я так надеялась, что все пройдет хорошо. Мне казалось, Даша готова к новой встрече с Андреем. Но я ошиблась. Она вредничает и, по всей видимости, злится. То ли на него, то ли на меня. И я догадываюсь, в чем дело. С того момента, как Андрей впервые побывал у нас дома, Даша часто вспоминала Костю. Не знаю почему, но появление нового мужчины в моей жизни подействовало на нее именно так. С Костей у них была идиллия. Они общались весело и непринужденно. И это легко объяснить. У Кости есть племянница, чуть старше моей дочки. Он в ней души не чает и поэтому знает, как вести себя с маленькими девочками. А у Андрея нет никакого опыта. Мы с Любой и Дашей в ванной. Дочка купает своего нового пупса Glitter Baby, подаренного дедом. «Мам, смотри, у него цвет волос меняется!» Даша просто пищит от восторга. «Мне не хочется портить ей настроение, но я считаю, что с ситуацией надо разобраться сразу. И поэтому строгим голосом произношу. Ты вела себя невежливо с Андреем. Он скучный, — бурчит Даша, — и не умеет играть. Так научи его. Я хочу играть с Костей, — выдает дочка. И тут в ванную просовывается голова Андрея. И он задает вполне закономерный вопрос. Кто такой Костя?